Глава 12. Говорят, что для бешеного пса и 100 верст не крюк. Так вот, это присказка о нас. Сперва мы доехали до перекрестка в деревне Полево, свернули направо и помчали в сторону Дубового. Проехав деревню, свернули налево по направлению Катина. А когда доехали до Катина, съехали на лесную проселочную дорогу. Глупая была идея. Снежок сыпал нам на макушке, а мы толкали телегу, намертво увязшую в грязи. «Я говорил, нечего сюда соваться. Лучше бы бросили телегу в Катина, а сами пешком дошли», — рычал Артем, скользя ногами по жирной грязище. «А вдруг бы телегу кто-нибудь угнал?» — встал на мою защиту Леший. «Ага, знаменитые катинские угонщики телег. Слышал про таких», — усмехнулся Артем, заставив нас заржать. Телегу мы толкали уже минут 10, но занятие оказалось не самым простым. Колеса наполовину увязли в грязи и отказывались двигаться. Да и галима была настолько сильна, что выкапывала позади себя новую колею больше прежней. Она вгрызалась в землю своей новенькой черной рукой, пытаясь вытянуть себя из трясины, но лишь глубже увязала в ней. Одним словом, шансов вытащить телегу не было никаких. Почти никаких. «Ладно, разойдитесь», — вздохнул я, вышвырнул из пространственного кармана тушу гарпии, а в освободившуюся ячейку перенес телегу. «Мих, порой мне кажется, что ты охренел», — серьезно сказал Артем. «Если ты сразу мог это сделать, то какого черта не сделал?» «А чего ты жалуешься? Дневную тренировку выполнили. На обратном пути снова утопим телегу в грязи и выполним ночную тренировку», — улыбнулся я. «Да иди ты, тренер хренов», — хмыкнул Прохоров. Через сотню метров начиналась нормальная дорога, посыпанная щебнем. Я добежал туда и сбросил телегу. Вернулся, забрал тушу гарпии, и мы с Ветерком помчались в Исаковку. Галима остановилась у дома, в котором жил покойный гвардеец с гордым рангом «Выживальщик всея Руси». «Хочешь жетоны забрать?» — спросил Артем. «И их тоже», — ответил я и спрыгнул с телеги. «Посидите тут, я скоро». Войдя в дом, я первым делом закинул в рюкзак жетоны гвардейцев. Уверен, пленники Барса с радостью почтят память павших, когда мы принесем Ленску свободу. Но приехал сюда я не за этим. Пройдя вглубь дома, я подошел к столу и взял с него тетрадь с отсыревшими страницами. Пролистал до середины и стал читать. Сегодня с Семеном добрались до Ленска. Поселение накрыто синеватым куполом. Решили, что там окопались наши. Но как только мы подошли к Ленску, по нам открыли огонь. Мы с Семеном рванули на утек. Я убежал, а ему не повезло. Наступил на мину. До сих пор перед глазами картина, как его разорвало на куски. Такое и в страшном сне не приснится. Благо вечерело. За мной выслали погоню, но я спрятался под оврагом у реки. Понятия не имею, кто там осел, но они явно настроены враждебно к гвардейцам Богданова. Суки! Если бы я сразу прочитал весь дневник, то мы бы не пошли в Ленск, и это было бы огромной ошибкой. Так бы и шлялись по разрушенным деревням в поиске хоть чего-то съедобного. Сейчас мы сыты, одеты и готовы к зиме. Не попади мы в Ленск, возможно, уже бы померли либо с голоду, либо от ранений. Нет, все идет так, как и должно. Тетрадь я закинул в рюкзак. Хронология событий будет не лишней. Кому нужна эта хронология, не знаю. Потомкам или выжившим гвардейцам. Но как минимум этот боец заслуживает, чтобы память о нем жила. Окинув комнату взглядом, я не нашел ничего ценного и двинул на выход. Остановился у телеги, активировал всевидящее око и посмотрел в сторону Кунгура. Тварей там стало значительно меньше. Вот только пульсировали 4 огромных синих точки. Конечно, прикидывать по энергетическому следу размер твари — дело гиблое, но я предположу, что эти образины не менее 5 метров. Причем они стоят рядом друг с другом. Не, туда соваться мы не будем. Тем более, что через пару часов начнет темнеть. Чертова поздняя осень. Световой день сильно сократился. Разворачиваемся и едем в Ленск. «Серьезно? А как же поохотимся по пути?» — спросил Макар, попытавшись скопировать мою интонацию. Вышло паршиво. «Ничего не поменялось. Если встретим по пути тварей, то обязательно поохотимся», — ответил я и запрыгнул в телегу. Спустя 1,5 часа мы вернулись на дорогу Ленск-Кунгур. Это событие заставило меня сиять от радости. Почему? Ну, для начала, потому что дорога тут вполне сносная, особенно если периодически съезжать на обочину. А еще впереди я заметил 5 синеватых точек. Они разместились как раз там, где мы бросили туши гарпий. «Галима, гони изо всех сил!» «Гоню, голубчик!» — выкрикнула Галя, ускоряясь. Недооборотни жрали туши гарпий. Заметив нас, они выстроились полукругом, готовясь атаковать колесницу. Вот только они еще не поняли, что у нас не простая лошадка, а гранитная. «Громить черепа!» — заорала Галина, и мы на всем ходу врезались в недооборотня, которому хватило ума броситься под ноги голему. Жалобно пискнув, он улетел на 5 метров вперед, рухнул на асфальт и проскользил по нему еще 2 метра, оставляя за собой кровавую полосу. Телега юзом затормозила, и мы бодро выпрыгнули из нее, чтобы вступить в бой. Не знаю, чем там занимались ребята, а я на полставки устроился зоологом. Приморозил ноги вервольфа к асфальту, и тот лишь испуганно пялился по сторонам. Порой клацал зубами, стараясь меня отогнать, да попискивал. «Бобик, сидеть!» Недооборотень команду не выполнил, а оскалил пасть и стал рычать. «Плохая собака!» — прикрикнул я на него. «Дай лапу!» «Ах да, я же ее приморозил!» — улыбнулся я. «Тогда прикинешься мертвым для меня?» — попросил я, встав вплотную. Вервольф понял, что это его шанс, если не на спасение, то на месть уж точно. Потянувшись вперед, он клацнул зубами в 1 сантиметр от моего лица, и это мне было и нужно. Прикоснулся рукой к его уродливой морде, и челюсти твари покрылись инеем, крепко склеив пасть. «Хорошая псинка! Тебя ждет увлекательная поездка к дяде Шульману. Уверен, он хорошо за тебя заплатит». Вервольф стал бешено брыкаться, пытаясь вырваться. Увы, это было бесполезно. «Ты скульптором заделался?» — спросил Серый, вытирая кровь с лезвия топора. «Ага, нравится?» «Ну, ничего так, натуралистично», — улыбнулся он. «Я тоже так думаю». Обернувшись, я увидел, что ребята добили и своих вервольфов. «Бросайте туши в телегу», — приказал я и повернулся к Сергею. «Помоги погрузить». Серый кивнул, и мы зашвырнули пса через борт, а после обложили его со всех сторон останками гарпий и почивших вервольфов. Покрытый инеем пес в ужасе смотрел на все то, чем он совсем недавно с радостью бы полакомился. Но прямо сейчас он явно хотел убраться как можно дальше. Но кто же ему позволит? «Галима, с ветерком дуй в сторону Ленска!» — скомандовал я, и телега, скрипя, тронулась с места. Увы, ветерка мы не получили. Гали и мимо приходилось прикладывать титанические усилия, чтобы тащить телегу, которая весила вместе с нами 1 тонну, а может и 1,5. Да, загрузили мы ее знатно. Как бы не развалилась по пути. Если телега дотянет до Ленска, то найдем мастера, заплатим, пусть доведет ее до ума, или на худой конец купим себе прицеп, Денег должно хватить. Начало темнеть. Мы тряслись на кочках, пытаясь съесть все, что старик собрал нам в дорогу. Это оказалось нетрудно, ведь день выдался таким насыщенным, что есть хотелось безбожно. Через 11 километров пути пришлось отозвать Галима, ведь если дозорные увидят, что у нас есть голем, то лишних вопросов не избежать. Возможно, придется на них отвечать под пытками. А подобного хотелось бы избежать при любом раскладе. Вот и пришлось нам толкать телегу дальше собственными силами. Я, конечно, помог, как смог. Использовал доминанту карманных дел мастер и зашвырнул туда 6 туш, но сильно легче нам от этого не стало. «Тяжелая зараза!» — рычал Серый, толкая телегу сзади. «Может, выбросим всякие ошметки? Все равно Шульман за них копейки заплатит», — предложил Артем. «Копейки, за которые ты будешь целый день жрать в отеле», — пыхтя ответил ему Леший. «Я хоть и устал, но согласен с Лехой. Все трофеи останутся в телеге», — кряхтя выдавил из себя Макар, тянущий телегу впереди. Он фактически и выбирал маршрут движения. «Давайте, еще километры, мы на месте», — подбодрил я ребят, хотя чувствовал, что мышцы уже выжигает молочная кислота. Хотелось рухнуть на землю и просто полежать, а лучше чего-нибудь пожевать. Но лежать в мягкой постели куда приятнее, чем валяться в снежной каше, которая покрывала сейчас все вокруг. Траву, асфальт, землю. Мокрый снег повис даже на деревьях. «Готов спорить, ночью ударят заморозки», — посмотрев направо, сказал Леший. «Выходит, мы вовремя сходили поохотиться?» — измученно улыбнулся Артем. «Да, не благодарите меня. Все ради вас», — усмехнулся я. «Ага, ради нас, блин. Второй раз за день телегу толкаем», — недовольно буркнул Артем. «Ну я же обещал, что будет и вечерняя тренировка», — ответил я, вызвав вымученные улыбки на лицах друзей. Кое-как мы затолкали телегу в Ленск через борозды, проделанные вездеходами. Остановились у ломбарда и, как мне кажется, по пути собрали взгляды всех псевдогвардейцев. Разломщики Барса смотрели на нас с удивлением, с жадностью, а порой даже с враждебностью. Уверен, каждый из этих дегенератов хотел бы собственноручно притащить такую добычу и продать ее Шульману. Но, увы и ах, это сделаем мы. На порог ломбарда выбежал Измаил Вениаминович и разинул рот от изумления. «Так и шо я вижу? Это не сон?» — спросил он и спешно стал закрывать магазин. «Мы же обещали, что скоро вернемся с добычей», — ответил я и вытер пот со лба. Торговец подбежал к гаражу, открыл рольставни и, озираясь по сторонам, выпалил. «Да уж, ребятки, думаю, весь Ленск завидует вашей добыче. А еще желает вас ограбить», — шепотом добавил Измаил, пока мы перебрасывали туши с телеги в холодильник. «Это не проблема», — отмахнулся я. «Лучшим всегда завидуют». «Ха-ха, а самомнение у вас, конечно, на уровне», — засмеялся Шульман. «Впрочем, оно не безосновательное». «Вы еще главный трофей не видели». «Так и не надо этого драматизма. Показывайте, что принесли». «Как будет угодно», — сказал я, предвкушая реакцию торговца. Я залез в телегу и с помощью ребят вытащил оттуда живого вервольфа. «Вы что, с ума сошли? Он что, живой?» — испуганно спросил Шульман. «Не только живой, но еще и без единой царапинки», — заметил я, подняв палец вверх. Он брезгливо обошел псину сбоку и побежал в дальний угол гаража, где и правда имелась квадратная клетка величиной 1,5 метра на 1,5. Мы подтащили вервольфа к ней и забросили внутрь. Проклятие! Такой образец руками оторвут на аукционе. Думаю, это 10 тысяч я точно смогу за него выручить. Значит, будет справедливо, если мы получим 7 тысяч за поимку и доставку этого образца, — сказал я, алчно улыбнувшись. Шульман пристально посмотрел на меня и ответил такой же улыбкой. Он снял белоснежную перчатку и протянул мне руку. 6 тысяч, — предложил торговец. 6 900, — ответил я, сверля его взглядом. 6 500. По рукам, — кивнул я. Мы обменялись рукопожатиями. Шульман достал из кармана калькулятор и собирался посчитать, сколько он нам заплатит в сумме, но я его остановил. «Измаил Вениаминович, вообще-то это не все». В следующую секунду в гараже стало тесно. Я выбросил 7 туш гарпий из кольца, еще парочку из пространственного хранилища доминанты, а также 4 туши вервольфов. Ну и на сладкое, сверху этой горы мяса вывалил огромную чешуйчатую тварь, на которой мне недавно пришлось полетать. «Птерос!» — прошептал Шульман. Он протер глаза и пристально уставился на ящера. Перевел взгляд на меня. «Как вы? «Я же говорю, мы лучшие охотники в Ленске!» — самоуверенно заявил я и сложил руки на груди. «Надеемся на длительное сотрудничество и честные цены». Немного растерянно засмеялся он. «На честные цены». Помолчав пару секунд, он стал быстро нажимать кнопки на калькуляторе, после чего огласил. «Весь товар я заберу у вас за 32 тысячи рублей. Сейчас смогу отдать только 20 тысяч. Больше налички у меня нет». «А нам и не нужно», — остановил его я. «Нам нужна зимняя одежда. Размеры у вас есть. А еще вот этому господину», — я указал на Артема, — «потребуется копье, а лучше подобие гуаньдао, бердыша или алебарды. Лехе нужны 2 армейских ножа. Макару? Макар, покажи пистолет Измаилу Вениаминовичу». Наш азиат выполнил просьбу и протянул торговцу пистолет, заляпанный кровью. «Нужны патроны. 100 сотен, думаю, хватит на первое время. Ах, да, и кобура тоже нужна». 45-й АЦП. Редкий калибр. Но найти патроны не проблема. Достану. С вас 17 тысяч рублей», — заявил Шульман, как будто был в курсе, что мы должны барсу 15 тысяч. А значит, у нас останется ровно 17, чтобы расплатиться за товар. «Дороговато. Мы привезли вам столько уникальностей. Я думал, что мы стали хорошими друзьями и можем рассчитывать на скидку». «Так я вас умоляю, если бы я делал скидки всем подряд...» «А мы не все подряд. Мы ваши лучшие добытчики. Сделайте скидку и считайте, что это не потеря денег, а инвестиция в будущие поставки. Поверьте, вы останетесь довольным». Улыбнулся я и протянул руку. Подумав немного, Шульман спросил. «И какую скидку вы хотите?» «Скидку в 5 тысяч рублей. Поймите, нам тоже нужно кушать и где-то спать», — вмешался в разговор Макар. «Губа у вас не дура», — хмыкнул торговец. «Но я согласен. Если вы и дальше будете поставлять мне редкости, то это определенно будет стоить того. И у меня одна просьба. Прекратите вырезать слезы мироздания из созданий. Так вы лишний раз портите шкуру и роняете цену товара». «Мы учтем», — улыбнулся я и направился в магазин вслед за Шульманом. Спустя 10 минут мы стояли на улице, а я прятал за пазухой 20 тысяч рублей. Сумма была настолько большой, что мы решили сразу же направиться к барсу и избавиться от долга. Не хватало еще, чтобы нас ограбили. По крайней мере, попытались это сделать. «Может, не стоит отдавать прямо сейчас всю сумму?» — спросил Макар. «Хочешь переживать каждый день за сохранность налички?» Посмотрел я на него с долей скепсиса. «Зачем переживать? Мы можем ее сразу же потратить. К примеру, купим автомат или снайперскую винтовку». «Макар, ты к оружейному стенду Шульмана вообще подходил?» — нахмурился Леший. «Там самая паршивая винтовка от 70 тысяч стоит, а на автомат 30-ка нужна, не меньше. Опять-таки, тебе к нему потребуется разгрузка, дополнительные магазины, куча патронов. Да и нахрена? Ты из пистолета высадил 3 магазина, а убил всего 5 гарпий». «Не гони на него, Макар тогда не слабо нам помог. Если бы он не шугал птичек из своей пукалки, нас бы разорвали в клочья», — вступился за азиата Артем. «Ты прав», — кивнул Леший. «Может, и есть польза от огнестрела». «Сначала рассчитаемся с долгами, а следующий месяц будем охотиться, продвигаясь вглубь Кунгура. Если удастся зачистить разлом, то сумеем добыть кристалл, а его продадим Шульману». Выдал я план действий и поймал на себе вопросительный взгляд Серого. «А почему не Барсу?» «Потому что я ему не доверяю. Как думаешь, велика вероятность, что он просто отберет у нас кристалл, сказав, что это на благо Ленска, и народ нашего подвига не забудет? Думаю, эта вероятность стремится к 1000%. «Согласен», — кивнул Сергей и замолчал, так как мы подошли к управе. У входа стояли два амбала и курили. Оба бойца принадлежали к личной свите Барса. Крепкого телосложения, внимательные глаза, все время начеку. «Куда претесь?» — спросил один из бойцов, преградив нам путь. «Принесли месячную плату за защиту», — ответил я. «Давай сюда, я передам», — ухмыльнулся боец и протянул руку. Видать, он увидел в нас простаков, решил облапошить. «Знаю я таких. Отдашь ему деньги, а он присвоит их себе». «Велено отдать оплату лично Барсу», — ответил я, придавив бойца взглядом. «Ути какой суровый! Ну, проходите, карапузы!» Заржал он, чтобы сохранить лицо перед напарником, и отошел в сторону. Когда Леший проходил мимо, боец резко топнул, пытаясь шугануть Леху. Зря он это сделал. Леший выхватил нож и едва не пырнул охранника в живот, но тот успел отскочить назад. «Ублюдок малолетний! Еще раз достанешь свою зубочистку, я засуну ее тебе!» Куда он засунет зубочистку и кому, мы так и не узнали, так как дверь захлопнулась, отгородив нас от лишних звуков. Судя по всему, дверь звуконепроницаемая. Занятно. В прошлый раз я подобного не заметил. Интересно, когда ее установили? До пришествия Барса или после? В управе было полно бойцов. Они без дела слонялись по коридорам, зыркая в окна. Барс явно опасался за свою жизнь, но, судя по лицам охранников, никто никогда не пытался его убить, из-за чего бойцы и скучали, привыкнув к бесполезному, но необходимому ритуалу в виде патрулирования здания и прилегающей территории. Мы поднялись на второй этаж, после чего два охранника, не говоря ни слова, открыли дверь, пропустив нас к Барсу. Видать, о нашем прибытии уже доложили. «О, молодая поросль пожаловала! Ну, заходите, присаживайтесь!» Расплылся в довольной улыбке Барс и закинул ноги на стол. В свете лампы его глаз угрожающе блеснул. «А ты, говорливый, постоишь», — сказал Барс, выразительно посмотрев на Лешего. «Говорят, от сидячей работы вылезает геморрой, так что да, я постою», — хмыкнул Леший, с вызовом посмотрев на Барса. «Наглый ублю!» Начал было закипать Барс, но тут же остыл, когда на его стол упала пачка купюр. «Здесь 15 тысяч рублей. Через 31 день принесем столько же», — сказал я, но присаживаться на стул не стал. Барс оценивающе окинул стопку взглядом и кивнул своим мыслям. «Неплохо, неплохо. И где же вы достали такую сумму за один день? Уж не украли ли?» С издевкой спросил он. «Там, где взяли, уже ничего нет», — улыбнувшись, ответил я и направился на выход из кабинета. «Что ж, уговор есть уговор. Но следующая оплата через 30 дней, а не через 31. Тридцатками проще считать», — пробасил Барс, качнулся на кресле и смел купюры в приоткрытый ящик стола. «Как скажешь», — покачал я головой, выходя в коридор. «Вот же торгаш, похлеще Шульмана. Хоть один день, да решил подрезать. Но ничего. Если нам продолжат вести, то за 30 дней мы сможем заработать 1200, а может и 300. С такими суммами охота выйдет на новый уровень, и можно будет подумать о зачистке всего Кунгура. Так, Мишаэль, остановись. Начинаешь бежать впереди паровоза. Сперва освободи Ленск, а уже потом...» Мы вышли из управы и направились в отель. Очень хотелось искупаться, постирать вещи, поесть и поспать. По пути нас догнал Мимо и сбросил две капли крови на белоснежную визитку. Войдя в отель, мы направились к ресепшену, раздеваясь по пути. Я устало положил 100 рублей на столешницу и принялся стягивать себя прилипшую от пота одежду. «Ядрёна кочерышка! Малята, вы шо, на бой не подрабатывали?» — присвистнул старик, увидев нашу одежду. «Ага, типа того. Сможешь отстирать?» — спросил я. «Да тут работа на цельный день. Надо замачивать в холодной воде. Потом...» — стал перечислять старик со страдальческим видом, и я положил на столешницу еще один стольник. «Сделаю в лучшем виде!» — сразу же выпалил он, сгреб в охапку наше тряпье и побежал к двери, расположившейся за стойкой ресепшена. «Дедуль, и пожрать притарань!» — крикнул ему вслед леший, но дед ничего не ответил. Едва волоча ноги, мы добрались до номера. Артем открыл дверь и вошел внутрь. Ребята последовали за ним. Я же задержался в коридоре ненадолго. Что-то меня смущало, и я не мог понять, что именно. Посмотрел по сторонам, но так и не понял, что вызвало чувство тревоги. Вошел в номер и наткнулся на взгляд Артема. «Тоже услышал, как девчонка ревет?» — спросил он у меня. «Где?» «В соседнем номере, через стену», — пояснил он. «Да, именно это я и услышал», — согласился я, в очередной раз пожалев, что передал острый слух Артему. «В номере с девчонкой еще кто-то есть?» «Не, сейчас никого. По крайней мере, никого не слышу». «Если привезут еду, начинайте без меня. Приятного аппетита. Я попозже подойду», — сказал я, открыл дверь ванной, взял белоснежный халат и направился к номеру, из которого доносился плач. Накинув халат на плечи, я встал вплотную к двери и призвал мимика, который тут же стал изменять свое тело, стараясь принять форму ключа. Спустя минуту в замочной скважине что-то щелкнуло, и я потянулся к дверной ручке.